помогают скоротать время. В этом их главный смысл. У Хаббла это выходило хорошо. Но мне по-прежнему хотелось получить от него ответ на мой вопрос. У меня болел лоб, и я хотел вымыть его холодной водой. Я хотел прогуляться, хотел есть, хотел кофе. Я отключился, а Хаббл продолжал бормотать, рассказывая мне историю Маргрейва. «О чем вы меня спросили?» — вдруг спохватился он. «Почему вы сознались в убийстве того типа?» — повторил я. Хаббл огляделся вокруг, затем посмотрел мне в лицо. «Есть связь», — сказал он. «Больше сейчас ничего сказать нельзя. Детектив рассказал про того человека и упомянул слово «плурибус», и я вздрогнул. Я был поражен. Не мог поверить, что ему известна связь. Затем я понял, что он ничего не знал, но я только что сам ему все выдал. Понимаете? Я сам себя выдал. Выболтал тайну. А делать это нельзя из-за угрозы.